вышли в коридор, и причина его хорошего настроения мне сразу стала ясна. Возле лестницы топталась четверка крепких парней. Я повернула голову и в дальнем конце коридора увидела еще четверых. Все были вооружены. Я машинально отступила назад. Закрыться в кабинете и, пока они выламывают дверь, попытаться выбраться через окно? Решетки. На окнах решетки. Пока эти мысли вихрем кружились в голове, Алексей схватил меня за плечи и втолкнул в дверь кабинета напротив, рявкнув: «Не высовывайся!» Это было худшим из всего, что он мог предложить. Я схватилась за ручку, дернула дверь, но замок заело. И тут грохнул первый выстрел. Я в ужасе закричала, безуспешно пытаясь вырваться наружу. В тот момент казалось безразличным, что с нами будет. Важно было находиться рядом с Алексеем. Я услышала второй выстрел, потом третий. Кто-то закричал, отчаянно, страшно. Опять крики и стон. Выстрелы слились в непрерывный грохот, но длилось это не больше минуты. В отчаянии я рванула дверь на себя, и тут она сама собой открылась. На пороге стоял Алексей. Рубашка и костюм забрызганы кровью. В крови были его лицо и руки. Я вцепилась в него, стараясь поддержать, уверенной, что он смертельно ранен. А он вдруг подхватил меня и ладонью закрыл мне глаза. «Не смотри», — отрывисто произнес он и быстро зашагал по коридору, а я все пыталась высвободиться, беспомощно болтая на весу ногами. В просвете между его пальцами я на мгновение увидела стену, залитую кровью, словно ее поливали из ведра, а потом услышала странный звук и не сразу поняла, что это. Мы оказались возле лестницы. Алексей, наконец, поставил меня на ноги, схватил за локоть, заставляя следовать за ним, и на ступеньке, чуть ниже, я увидела Геннадия Андреевича. Он сидел, привалившись к стене, с лицом землистого цвета и выпученными глазами, закусив палец левой руки и всхлипывая жалко, как ребенок. Алексей шагнул к нему, а я, испугавшись того, что он намерен сделать, крикнула: «Не трогай его!» «Как скажешь», — ответил он спокойно и подтолкнул меня вперед. Я хотела обернуться, но он опять повторил: «Не смотри!» Ноги меня не слушались. Не помню, как мы спустились по лестнице. Охранника возле двери не оказалось. «Сможешь подогнать машину?» — спросил Алексей. Я молча кивнула. Он сунул мне ключи, распахнул дверь и вытолкал меня на улицу. Я бросилась через дорогу. Ключ в замок машины смогла вставить только с пятой попытки. Развернулась на месте и посигналила, открыв дверь. Алексей сел рядом, хмуро бросив: «Гони!» Машина сорвалась с места, а он откинул сиденье так, чтобы его не было видно в окно. «Ты ранен?» — заикаясь, спросила я. «Это не моя кровь». «Что там произошло?» «Как ты смог?» Зубы мои отбивали чечетку, я испугалась, что меня вырвет, стиснула рот рукой, машина вильнула, и мне пришлось вцепиться в руль обеими руками. «Я бывал в переделках и похуже», — проворчал Алексей, не желая ничего объяснять. «Но как? Немного везения и хорошая выучка. Я ведь говорил, что ты имеешь дело с не очень хорошим человеком. Ты их убил?» «Пришлось. Господи!» — испуганно пролепетала я. «Извини». «Что? Извини? Я так перепугалась, я...» «Не смей так со мной поступать. Тебя ведь могли убить, а я как дура сидела в запертой комнате». «Не пойму, на что ты злишься? На то, что я их убил, или на то, что тебя запер?» «Главное, что ты жив», — сказала я, размазывая слезы. «Мы живы, и мне плевать на этих типов, сами напросились». «Это точно», — кивнул Алексей, помолчал и добавил. «Фотографии, что он тебе показал, фигня. Я берусь изготовить таких с десяток». «Неужели ты думаешь, что я поверю в эти глупости?» Тут в голову полезли совсем другие мысли. «То, что он сказал о тебе...» «Биография у меня никуда не годится. Что верно, то верно». 6 лет назад ты знал женщину по фамилии Глушко?» «Может, и знал. В то время у меня было столько баб, что всех и не вспомнишь. Я понял, что мне с дружками недолго на воле гулять, и поспешил смыться». «Но как они могли за такой короткий срок собрать на тебя информацию? Допустим, они следили за Павлом и засекли нас в кафе, и уже через полчаса... Мы живем в век компьютеров, а у них большие возможности. И ты? Ты ничего обо мне не знаешь?» — помедлив спросила я. «Если б знал, не стал бы скрывать». Мы выехали из города. «Поменяемся местами», — предложил Алексей. «Тебе лучше прилечь. А еще надо проверить, нет ли за нами хвоста. Хотя это вряд ли. Теперь у них не о том голова должна болеть». Я съехала на обочину, и, не выходя из машины, мы поменялись местами. Кровь на лице и руках Алексея начала подсыхать, образуя корку, и выглядел он попросту страшно. «В машине есть салфетки?» — спросила я. «Посмотри в бардачке». Салфеток не оказалось. Я достала бутылку минералки с заднего сиденья, сняла футболку и вытерла ему лицо. Это было нелегким делом. «Потерпи мою физиономию еще немного», — мягко произнес он. «Мне твоя физиономия нравится. Даже такой? Выглядишь чудовищем», — улыбнулась я. «Но все равно это ты. Ты. Тогда, может, я тебя поцелую?» «Поцелуй, но не увлекайся. Не дай бог менты появятся и обратят внимание на нашу машину». К своему убежищу мы подъезжали в полной темноте. В свете фар возник бревенчатый сруб, окна были закрыты ставнями. «А если Лариса все-таки сбежала?» — подумала я. Но в тот момент такое развитие событий вряд ли произвело бы на меня впечатление. После пережитого волноваться я была просто не способна. Однако дверь оказалась заперта изнутри. Алексей остался ждать в машине, а я отправилась за полотенцем и одеждой. Пугать женщину было ни к чему. Я постучала, через минуту дверь открылась, и я увидела Ларису. Судя по всему, спать она не ложилась. Отошла в сторону, пропустив меня в дом, и осталась стоять у двери. Ей очень хотелось задать вопрос, но она не решалась. Павлик лежал на кровати, сладко посапывая. Электричества в доме не было, но Лариса отыскала фонарь, он горел в кухне. Стараясь не шуметь, я взяла необходимые вещи, Лариса молча наблюдала за мной. Я прошла мимо, делая вид, что не замечаю ее присутствия, ее молящего взгляда. Если я позволю сейчас ей уйти или позвонить Павлу, вряд ли смогу разобраться в этом деле. Сил двоих человек для этого недостаточно. Теперь к следователю мне дорога заказана. Бойню в офисе фонда так или иначе свяжут со мной, если Павел надумает все рассказать. Выходит, я никогда не узнаю, кто я на самом деле. Но если Павел даст показания, следствию придется покопаться в происходящем, и тех, кто за всем этим стоит, призовут к ответу. Если мне повезет. А если нет? Они вынуждены будут прекратить свои опыты, хотя бы на время. Выходит, Павел — моя единственная надежда. Я отдала вещи Алексею и вернулась в дом. «Ложитесь вместе с ребенком», — сказала я Ларисе, — «а мы устроимся в кухне». «Вы видели моего мужа?» — решилась она. «Да, с ним все в порядке. Он жив и здоров». «Он сделал то, что вы хотели?» «Надеюсь, что сделает. Скорее всего, у него будут неприятности. Но виноват в этом только он». «В любом случае, через сутки вы с сыном отправитесь домой». «Вы сказали, что у мужа будут неприятности?» «Да, он может оказаться в тюрьме». «Я знала, что этим кончится», — вздохнула она и вдруг спросила. «Этот человек, кто он вам?» Я нахмурилась, не собираясь отвечать. «Он зверь», — прошептала она одними губами. «А у вас глаза добрые». «У вас тоже. А вот мужа вы себе выбрали». «С чего вы взяли, что я умнее вас? Извините». «Так уж вышло. Если повезет вам, то не повезет мне». «Вы нас отпустите? Правда отпустите? Через сутки». Тут скрипнула входная дверь, и Лариса поспешно скрылась в спальне. В ту ночь я опять не спала, но теперь совсем по другой причине. Лежа на полу рядом с Алексеем, я пыталась решить, что мне делать дальше. И раньше мой план никуда не годился. Впрочем, еще вопрос, существовал ли он вообще, а после сегодняшних событий о нем можно смело забыть. Ближе к утру я пришла к выводу, что встретиться со следователем необходимо. Выжду время, отпущенное Павлу на раздумье, и позвоню. Легко сказать «встретиться». Войти в его кабинет я еще смогу. А вот смогу ли его беспрепятственно покинуть? Но почему убийства в офисе непременно должны связать с нами? Совершенно не обязательно. Есть еще 4 убийства. Павел убежден, что антиквара с его помощником, Олега и Ирину, убила я. Что, если следователь решит так же? И я из подопытного кролика превращусь в главного подозреваемого. Кто в действительности совершил эти убийства? Допустим, мой шеф Геннадию Андреевичу был неудобен, как возможный свидетель. Он знал о таблетках и встречался с людьми из фонда. Но что такого опасного для них знала Ирина или тот же антиквар? И эти записки? Зачем подручным Геннадия Андреевича их оставлять? Чтобы запутать следствие? Или свалить убийство на меня? Если так, то каким образом они рассчитывали это сделать? Ведь непонятно, кому записки адресованы. Убийца-псих. И тут меня озарило. А что, если это один из подопытных кроликов? И записки адресованы вовсе не мне, а тому же Геннадию Андреевичу. Означать они должны примерно следующее. Полюбуйтесь на дело своих рук. Радость от озарения была недолгой. Поразмыслив, я вынуждена была признать свою версию полным бредом. Антиквар еще куда ни шло. А вот Олег и Ирина связаны со мной. Предположить, что они оказались случайными жертвами маньяка, конечно, можно, но как-то в это не верится. Оставалось одно. В той жизни, о которой я ничего не помню, нас с убийцей что-то связывало. Утром я продолжила свои размышления, прогуливаясь вдоль реки и наблюдая за тем, как Лариса играет с сыном. Алексей с праздным видом сидел на крыльце, однако чувствовалось, что меня из виду он не теряет даже на минуту. «Зверь», — так о нем сказала Лариса, — «зверь, у которого убийство не вызывает отвращения». «Я не имею права так думать о нем. Он убил, потому что другого выхода не было. Он спас меня, черт возьми». Я подошла и села рядом. «Да не парься ты. Разберемся мы в этой истории», — сказал он, не глядя на меня. «Хочешь правду? Валяй. Если придется выбирать. В общем, я готова ничего о себе не знать. Лишь бы ты был рядом». «Об этом ты сейчас думала?» «Об этом. Но лучше бы все-таки знать». День прошел на удивление спокойно. Мы с Алексеем отправились купаться и вскоре оказались на противоположном берегу в приятном одиночестве, чем мы поспешили воспользоваться. А потом лежали на речном песке и разглядывали облака. Солнце скрылось за верхушками сосен, и я, вздохнув, сказала: 20 часов уже прошло. У нас есть мобильный его жены. Позвони Павлу и узнай, где он», — лениво отозвался Алексей. А я подумала, что ему, в сущности, все равно. Копаться в чужих секретах или греться на солнышке. «Послушай, есть что-нибудь на этом свете, что тебя по-настоящему волнует?» — не выдержала я. «Есть», — кивнул он. «Ты меня волнуешь. И даже очень, в чем ты имела возможность убедиться совсем недавно. И тебя не интересует, кто я? Кем я была всего 4 месяца назад? Кем бы ты ни была, для меня это значение не имеет. И любое открытие я уж как-нибудь переживу. Надеюсь, я тоже. Ладно, поплыли на тот берег». Павел на звонок не ответил. Его телефон был выключен. Повертев мобильный в руке, я решительно набрала номер следователя. Алексей наблюдал за этим без всякого интереса. «С Савушкиным я могу поговорить?» — задала я вопрос, услышав короткое «да». «Слушаю вас». «Моя фамилия Ермакова. Я...» «Да-да, Марина Геннадьевна. А я уже начал сомневаться, что вы когда-нибудь объявитесь. Вы в городе? Нам срочно необходимо встретиться». «Да, я понимаю. А могли бы мы встретиться где-нибудь в кафе, например, а не в вашем кабинете?» «Чем вам мой кабинет не симпатичен? Откуда мне знать, если я там никогда не была? Выслушав меня, вы поймете, почему я предпочитаю встретиться в неформальной обстановке». «Заинтриговали вы меня, Марина Геннадьевна. Что ж, я не против встречи в неформальной обстановке. Думаю, часам к 6 я освобожусь. Прямо напротив моей работы есть кафе с милым названием «Ладушка». Там и увидимся». «Не скажешь, что место очень подходящее», — буркнула я, а он засмеялся. «Как думаешь, что у него на уме?» — отбросив телефон, спросила я Алексея. Он пожал плечами. «Сунемся в кафе, и нас сразу же определят в здании напротив, причем в наручниках». «Лучше не надо», — подумав, ответил он. «Для них лучше». Через пару часов мы отправились в город. Перед тем, как сесть в машину, Алексей сказал Ларисе: «Ты остаешься здесь и без глупостей». Она ничего не ответила, только покрепче прижала к себе ребенка и замерла на крыльце, ожидая, когда мы уедем. Всю дорогу я здорово нервничала и оттого молчала. Алексею, судя по всему, тревожные мысли не досаждали. Я заподозрила, что нервов у него нет вовсе. По крайней мере, именно такое впечатление он производил. Встретиться со следователем было моей идеей, так что приставать к Алексею с вопросом, а не сваляли ли мы дурака, отправившись в кафе, было по меньшей мере глупо. Меня волновала еще одна проблема. Что можно рассказать Савушкину? Точнее, каким образом заставить его выслушать до конца мой рассказ, а главное — в него поверить? Последнее казалось особенно проблематичным. По дороге я дважды набирала номер Павла, но его телефон по-прежнему был отключен. В кафе мы вошли без 5 минут 6. Я огляделась, высматривая свободный столик. Такового не оказалось. Я в досаде чертыхнулась, и тут мужчина, сидевший в центре зала, поднялся и махнул мне рукой. «Марина Геннадьевна!» Следователь, к моему удивлению, оказался совсем молодым мужчиной. Было ему не больше 30. Невысокий, узколицый, с пшеничного цвета волосами, светлоглазый и румяный. Язык не поворачивался называть его по имени-отчеству. Я бы предпочла мужчину в летах, с сединой и жизненным опытом. Хотя в мою историю и молодому человеку, и пожилому поверить одинаково трудно. Глеб Григорьевич, окинув моего спутника внимательным взглядом, едва заметно нахмурился, зато мне улыбнулся широко и сердечно. «Рад познакомиться!» Он назвал свое имя и пожал мне руку. Алексею кивнул, тот в ответ даже на кивок не расщедрился, пододвинул мне стул и только после этого сел сам. Такая вежливость произвела на Савушкина впечатление. Теперь он смотрел на Алексея с любопытством, словно гадая, кто перед ним. Я его прекрасно понимала, так как тот же вопрос уже не раз задавала себе сама. Официантка принесла нам кофе, а я поняла, что к разговору совсем не готова, и в отчаянии ляпнула. «Я не знаю, кто я. Оттого не спешу в ваш кабинет». Савушкин посмотрел серьезно и кивнул. «Буду очень признательна, если вы меня выслушаете». «Выслушать вас я не против», — заметил он со вздохом. «Только вы должны понимать. Выслушайте сначала», — перебила я и рассказала свою историю, не вдаваясь в подробности и утаив 2 существенных факта. То, что в доме за городом находится бывшая жена Павла с ребенком, и то, что вчера вечером мы были в здании фонда. Глеб Григорьевич слушал, помешивая ложечкой в чашке. Ложка звякала, и это меня ужасно раздражало.